Глава 39. Долго скорбел Павел о своих рухнувших надеждах и о несбывшейся любви. Долго жгуче кипела в нем обида. Еще на службе в армии много размышлял он над тем, по каким дорогам устремиться в будущее на поиски счастья. Мучительно хотелось добиться чего-то необыкновенного, ослепительного, чтобы удивить людей и заставить Настю горько пожалеть о своем вероломстве. Но время — воистину мудрый учитель и великий врачеватель. Постепенно уснула сердечная боль, перестала кровоточить израненное самолюбие, река забвения остудила тщеславные мечты. А когда встретил Тосю, показалось, что судьба решила погасить всколыхнувшуюся при возвращении в Кахановку боль и вознаградить его за все пережитое. Будто молодая поросль к солнцу, восторженно потянулся Павел к Тосе, стыдливой и беззащитной, милостиво улыбчивой и горделиво недоступной девушке с певучим голосом, искорками в глазах и золотой косой. Отшумела вьюгами зима, уступив место богатой на тепло и влагу весне 1941 года. В отцветших кахановских садах и буйно зеленевших ливадах не умолкал звон кукушек, щедро предвещавших людям долгую жизнь. В эту пору в Кахановке играли много свадеб. Тося, хмельная от любви, от счастья, тоже готовилась к свадьбе. В ближайшие дни они пойдут с Павлом в сельскую раду расписываться, а в воскресенье будет свадьба. И вот наступило это незабываемое воскресенье, ясное, солнечное с утра, к полудню оно ударило в тревожный набат. Война. Чувства и мысли людей, самый великий дар природы, всколыхнулись, смешались, потускнело счастье и померкли прошлые беды. Тяжкая весть, свалившаяся оглушительной лавиной, сравняла всех, одаренных радостями и обиженных жизнью. Черным венком из женского плача была обвита Кахановка, когда уходили из села мобилизованные. Страшен был этот прощальный час тем, что никто из мужчин и парней не знал, вернется ли назад, хотя в садах и ливадах не умолкали сизые вещуньи. Эх, если б могли сбыться предсказания кукушек! Ведь только встали на ноги, хлеборобским сердцем приняли жизнь, которую рождали в муках. Трудное было расставание у Павла и Тоси, горькое, малословное. Тося, с подурневшим от слез лицом, с опухшими, нацелованными губами, обнимала Павла за шею похолодевшими руками и по-детски жалостливо повторяла охрипшим голосом одни и те же рвущие душу слова: «Родненький мой, родненький мой, родненький мой». За село провожать не пошла, убежала домой, чтобы остаться наедине со своим горем. Павел, хмельной от выпитой на прощание водки и ошалелый от бабьего рева, с остервенением думал о фашистах, непонятных и чужих людях, которые вот так вдруг нарушили всю жизнь, затмили счастье. Искренне верил, что очень скоро, как и пелось тогда в песнях, полетят враги вверх тормашками под ударами Красной армии, и он, Павел, грозно постучит прикладом винтовки в железные ворота Берлина. Впереди Павла шагал по обочине подвыпивший Саша Черных. За его спиной высилась тяжелая котомка из выбеленного полотна. Настя, шедшая рядом с Сашей, то и дело поправляла котомку и плакала. — Перестань реветь! — властно прикрикнул на нее Саша. — Всыплем фашистам и вернемся. Покажем им Кузькину мать! За околицей села все остановились. Последние минуты прощания трудные, тягостные. Павел, чтобы скрыть волнение, стал смотреть на старый ветряк. Почему-то вспомнилось, как встречался он здесь с Настей. Может, и в душе Насти при виде ветряка всколыхнулись какие-то струны и тоскливо запели о прошлом? Она вдруг отшатнулась от Саши и бросилась к Павлу на грудь, судорожно обвела руками его шею. — Прости меня, Павлик, прости Бога ради. — взволнованно и горячо зашептала Настя. — И живым возвращайся. От близкого горячечного взгляда Насти, от ее знакомого голоса и трепетных, как крылья подстреленной птицы, рук, сердце Павла вздрогнуло и бешено заколотилось. Чем-то далеким и родным, мучительно сладким пахнуло на него. «Ну-ну, не дури!» — Саша со злым смущенным холодком оторвал Настю от Павла. Поборов смятение, Павел хотел сказать Насте какие-то добрые примирительные слова, хотел напомнить Саше, что он, Павел и Настя все-таки росли в одной хате, но так и не нашел нужных слов. Далеко позади осталась заплаканная Кахановка. Вслед уходящим хмуро смотрело сквозь серую дымку облаков багровое солнце. Казалось, оно размышляло над тем, что существует в безбрежном океане Вселенной песчинка, планета Земли, и на этой песчинке свирепствуют непонятные для него ураганы человеческих страстей.